Спецагент осторожно выглянул в окно. Киборги стояли на местах. Все было тихо. Эх, рано он Хлюпика вырубил. Надо было сперва расспросить, на кой тот сюда приперся, и знает ли об этом кто-нибудь еще. А все чертовы нервы. Пронзительный писк заставил Вадима облиться холодным потом, хотя это всего лишь напомнило себе модуль. Днем его даже из соседнего зала не услышали бы, а теперь казалось, что звук сиреной разносится по всему городу. Когда спецагент примчался в лабораторию, писк уже прекратился. Стекло модуля слегка запотело. В ячейке было на несколько градусов холоднее, чем в комнате. Вадим провел по нему ладонью, стирая пленку конденсата, присмотрелся. Удерживающие киборга крепления уехали в пазы. В окошке горела зеленая надпись «Готов к работе». Но что-то было не похоже. Вадим открыл крышку и брезгливо похлопал киборга по щекам. «Эй, просыпайся, спящая красавица! На себе я тебя точно не потащу!» Никакой реакции. Спецагенту даже показалось, что рыжий не дышит. Но информационный экран убеждал в обратном. Пульс 90 ударов в минуту, давление 120 на 80, все физиологические показатели в норме, расконсервация прошла успешно. Вот только армейские дексы по ее завершении вставали сразу, даже крышку сами сдвигали. «Вечно с тобой какие-то проблемы», — выругался Вадим и перенес побудочные усилия на другой объект. Тут дело пошло веселее. Сбышек очнулся после первого же стакана воды. Завращал глазами и попытался заорать. Но спецагент жестко запечатал ему рот ладонью. Подержал, дожидаясь, когда мычание стихнет. Потом медленно ослабил нажим, убрал руку и, убедившись, что они достигли взаимопонимания, велел: «А теперь рассказывай, что вы с ним сделали?» «С кем?» По лицу бандита Сбышек сразу понял, что ответ неправильный. «А, с вашим киборгом!» Отдых определенно пошел стажеру на пользу. По крайней мере, он перестал заикаться и теперь лихорадочно гадал, за что его больнее убьют. За отказ отвечать или за то, в чем он признается? Но по первому варианту это явно случится быстрее. «Мы его отформатировали», — обреченно пробормотал Сбышек и зажмурился, ожидая возмездия. «Чего?» — растерялся уже Вадим. «Стерли всю информацию, которая хранилась в его памяти», — пояснил парень, на всякий случай не открывая глаз. «И что?» «А вы разве не за ней?» Стажер так удивился, что рискнул подсмотреть в щелочку. «Я за кибером, сказано же. Какого черта он не включается?» «Там нечему включаться. Программы, которые управляют имплантами, удалены». «Но мозги же остались. Или вы их тоже выковырили?» — подозрительно уточнил спецагент. «Нет. Но без программ они совершенно бесполезны. А неработающие импланты, в отличие от просто бездействующих, мертвый груз. Они частично парализуют мышцы». «Ага», — дошла до Вадима суть проблемы. «Тогда живо подымай свою задницу и загружай все обратно». «Но я не копировал информацию, а стирал», — простонал Сбышек, снова ощутив, что его жизнь висит на волоске. «Начальница смотрела. У меня не было возможности сдублировать». «То есть в вашей паршивой ловчонке нет софта к товару, которым вы торгуете?» — не поверил Вадим. «Любого, хоть от Ариэна. Как же вы, мать вашу, тогда работаете?» «Нет, что вы. Все есть. Для всех моделей всех серий». «Тогда от Ариэна не надо», — мигом передумал спецагент. «Давай от шестерки, как положено». Но инсталляция с нуля — это долгий и сложный процесс. После установки его надо настраивать, тестировать, отлаживать, иначе... — Сам настроит, — отмахнулся спецагент. Тут работы как минимум на несколько часов. Сбышеку частенько приходилось разъяснять капризным клиентам тонкости киберпрограммирования, но без мельтешащего под носом бластера это получалось как-то лучше. К тому же его память безвозвратно уничтожена. Без официального договора о купле-продаже он не станет вам подчиняться. «Можно подумать, он раньше это делал», — вспылил Вадим, за шиворот вздернул парня на ноги и толкнул к модулю. «Ставь скорей, кому говорю!» «Расширенную версию или базовую?» — сдался Сбышек. Не зря руководство ему вдалбливало. Клиент всегда прав. «А иначе пристрелит». «Скорей!» «Значит, базовую», — пробормотал стажер, включая компьютер. Очутившись в своей стихии, Сбышек заметно приободрился и сменил тон с блеющего на покровительственный. «Так, шестерочка, где она тут у нас?» «Ага, теперь установим связь. Ну же, иди к папочке!» Вадим стиснул зубы, проявляя чудеса самообладания даже для психически здорового человека. Чтобы снова не поддаться соблазну рукоприкладства, спецагент встал в дверях лаборатории, одним глазом присматривая за стажером, а другим за входом в офис. В компании время пошло быстрее. Даже непозволительно быстро для операции, на которую Вадим отвел максимум час. «Долго ты еще будешь копаться?» — не выдержал спецагент на исходе второго. Напряженно глядящий в виртэкран Сбышек вздрогнул и обернулся с видом «Кто здесь?» «Вот как раз заканчиваю разворачивание образа системы. Еще пару минут и запустится». «Точно пару минут?» «И еще часик-другой на калибровку, чтобы синхронизировать биокибернетические системы и устранить возможные нарушения координации. А еще желательно...» Под бандитским взглядом Сбышек стушевался и униженно подтвердил. «Да, точно». Вадим подошел к модулю. С виду ничего не изменилось. Даже пульс не участился. Спецагент читал в отчетах, что сорванные киборги отличаются относительно развитой корой головного мозга. Но насколько развитой? Вдруг цифровая память все-таки имеет для них значение? И где зарождается сознание? В органической части мозга или в искусственной? «Ну?» По ощущениям Вадима прошло уже 5 минут. «Скажите, вы его тогда сильно повредили?» — поинтересовался стажер каким-то странным голосом. «Чего?» — опешил спецагент, не понимая, откуда этот прыщ может знать об утреннем происшествии. «Всего-то раз ударил. Если Декса так легко повредить, то на черта он такой нужен?» «Нет. Я про вот это!» Сбышек обвел рукой свой бок, намекая на непонятные шрамы рыжего. «Он у вас тогда же головой не бился?» «Откуда я знаю? Это еще до меня было. А что?» Заподозрил неладное Вадим. «Вероятно, имеет место механическое повреждение мозгового импланта», трусливо признался стажер. «Некоторые компоненты системы почему-то не установились». Сбышек ткнул в вирт-экран с алым окошком сообщение об ошибке, подтверждающего, что парень не выдумывает, и обреченно предложил «попробовать снова». «Еще 2 часа», — Вадим лишний раз убедился. «Если операция пошла наперекосяк с самого начала, дальше будет только хуже. Сначала непрошенный свидетель». Потом цифровой коматозник, а теперь еще и это. И что теперь? Забирать кибера в таком виде? А что с ним потом делать? Прятать у Стефана в шкафу и искать хакера, который согласится, а главное, сможет им помочь? В этой дыре и карманника-то вряд ли найдешь. Рискнуть и подождать. Через 2 часа уже светать начнет, а через 4 офис откроется».